Глава 13. Вячеслав Сизов. «Не знаю, уместно это или нет, но я тебя поздравляю!» Марк протягивает бокал, предварительно плеснув в него виски. «Спасибо. Я выпиваю содержимое одним крупным глотком. Отпустила?» Бросаю взгляд на заключение о биологическом отцовстве, всматриваюсь в строчку, выделенную более жирным шрифтом. Словно ноль за время, пока мы со зверем обмываем мое неотцовство, мог измениться на другие цифры. «Уж поверь!» Сдвигаюсь вглубь кресла, сползаю, откидываю голову на мягкую спинку. «Представь, что из-за глупости ты невольно связываешь свою жизнь с женщиной, которую не особо хочешь лицезреть рядом. А тебе придется встречаться с ней через выходные или даже чаще и изображать, что она тебя не бесит, ведь на вас смотрит ребенок, ваш нежеланный ребенок. А потом у тебя появляется та, что ты знакомишь с родителями, планируешь сделать предложение, возможно, захочешь сделать маленького зверя. Она ревнует, не понимает, что ты куда-то уходишь на день или берешь мелкого твоей бывшей на выходные к себе. Нахер надо такое удовольствие?» «А я смотрю, ты не раз обдумывал свое будущее», — Марк подливает вискаря. «О, да. Только ты упустил одну вещь. Такие, как ты, не заводят просто семью». Он смеется. «Максимум баба для красоты, без права слова. Возможно, ты введешь ее в статус жены, если позволит ее прошлое. А потом будешь выгуливать на мероприятиях, показывать друзьям и отвозить домой. Это твой максимум». «А твой, значит, другой?» Я прикрываю глаза и наблюдаю за другом. «Да, я могу позволить себе просто понравившуюся девушку. Мне не нужно смотреть, кто ее родители, на ее образование». Мне становится смешно. Неужели и зверь задумывался над тем, чтобы остепениться? Верится с трудом. «И ты уже встретил такую?» «Нет». «Ну вот и не умничай». Я вновь закрываю глаза. Но отчасти зверь прав. В моем случае на первом месте статус. Я не смогу привести с улицы Машу, Аню, Наташу, да плевать, какое будет имя, и ввести ее в свой круг общения. Да и родители лет как 6 назад приготовили для меня Арину. «Идеальная кандидатка по всем параметрам», — говорил отец. «Но идеальная она, только стоя на коленях с ртом, заткнутым моим членом. Я не вижу ее рядом с собой в одной постели. Трахнуться, пожалуйста. Просыпаться рядом каждое утро, только через мой труп. Определенно, я хочу, чтобы женщина, которая станет моей женой, была искренне рада меня видеть дома, а не потому, что ей нужно изображать счастье. Лицемерия хватает и без того. Я буквально дышу им. Только у Зверева дома я могу вздохнуть свободно. Он прямой, без заморочек. Вот поэтому я и могу назвать его другом. Он один из немногих, кто скажет мне правду в лицо, без прикрас и вежливой улыбки. Плесни еще. Без проблем, такой-то праздник. Заткнись. Я огрызаюсь беззлобно. Только сейчас меня начинает потихоньку отпускать. Одна из самых сложных недель в жизни. Результаты я получил еще утром. Не стал вскрывать, была запланирована важная встреча. Конверт я открыл, лишь подъехав к дому Марка. Прочел. А потом еще секунд 30 таращился в бумажку. «Есть не хочешь?» «Да можно». «Ляль!» — кричит зверь. «Принеси нам что-нибудь!» Присутствие Лизы становится для меня сюрпризом. «А она дома?» — спрашиваю я. «Только что пробежала на кухню. Да, она теперь почти все время дома. Взялась за учебу. Как ни зайду, сидит перед тетрадками или ноутбуком». «Молодец». «Да, я тоже ею горжусь. Она умнее меня, во всех отношениях. Я в ее возрасте не думал о будущем. Ну, ты и сам знаешь. В ее возрасте мы картошку чистили и копали отсюда и до обеда. Напоминаю я о буднях в армии. Не так все и плохо было. Не скажи. Я вот считал, что ничего хуже со мной в жизни не может случиться. Когда остальные катали свои задницы на спортивных авто, вливали в себя литрами алкоголь и трахали все, что двигалось, я мотал портянки». «Ты потише в выражениях. Сестра может нас услышать». «Думаешь, она не знает таких слов?» «Это не значит, что она должна слышать их и дома», — отрезает Марк. «Дом — это дом», — философски изрекает. Не каждый отец так трясется над своей дочерью, как Зверев над младшей сестрой. Она для него все, реально все, как и он для Лизы, преданные родными и миром. Я завидую упрямству и целеустремленности Марка. Мы были сопляками, когда вернулись на гражданку. Меня толкал в спину отец, а вот Марк все делал по собственной инициативе. Видел малейшую возможность и хватался за нее. Он выгрызал себе место под солнцем. Да, не без моих связей, вернее, связей моей семьи. Но ведь мог пойти по легкой дорожке, заработать первые деньги, почувствовать кураж и феерично все просрать. Как делает это процентов 80. А он только усерднее продолжил пахать. «Извини, я думал, мы одни». Марк толкает меня в плечо, мол, все нормально. Разливает еще по порции алкоголя. «Лиз!» — кричит нетерпеливо. «Две минуты!» — слышу ее голос. В гостиную она входит с недовольным лицом. Не смотрит на меня, только кивком отвечает на мое «Привет, Ляль!» Выставляет перед нами мясную нарезку, сыр, овощи, хлеб. «А что за праздник сегодня?» — спрашивает, упирая пустой поднос в бедро и отставляя одну ногу. Не скрывает своего неодобрения. «Мне хочется подеть ее, напомнить про вечер у подруги, но это наша тайна». «Есть повод», — просто отвечает Марк. «Ну, конечно». Лиза замечает заключение об отцовстве. Трудно не обратить внимания на развернутый лист со множеством мелких цифр и яркими печатями. Берет бумагу свободной рукой, вчитывается, бросает в мою сторону мимолетный взгляд. «Извини», — говорит, возвращая заключение на место. «Я не подумала, что это может быть личным». Топ, юбчонка. Любая другая смотрелась бы в этом шалавой, но Лизке идет. А в сочетании с белыми носочками в голове сразу вспыхивает фантазия о невинной первокурснице и профессоре, что научит ее плохому. Очень плохому. «Ты иди», — говорит Марк. «Дальше мы сами». «Надеюсь, сам ты завтра и встанешь», — припечатывает и уходит, вызывая у нас смех. Вот есть в ней что-то нереальное, кукольное, что ли. Она как не из нашего мира. Определенно не из нашего. Там бы ее давно испортили, превратили в одно из множества, заморали. Ей нельзя в него попадать. Мы с Марком не оправдываем Лизины ожидания, расходимся ровно в полночь и почти трезвые. Даже не знаю, как так вышло. Накидывались активно. Утром встаю без проблем и кажется первым. В доме гробовая тишина. «Я думал, ты еще спишь», — говорю в свое оправдание, застав Лизу на кухне за приготовлением завтрака. «А я надеялась, что ты поедешь к себе», — огрызается она. «Не выспалась?» — я тесняю ее плечом от кофемашины. «Выспалась. И вообще-то я собиралась сварить себе кофе». «Я сварю», — отвечаю, доставая вторую кружку. «Не перетрудишься нажать кнопку?» — фыркает, нарезая хлеб. «А ты что такая дерзкая, Ляль?» — поддеваю я. Она моментально вспыхивает. Поворачивается ко мне лицом. В одной руке зажат нож, другая сжата в кулак. «Я нормальная». «Ну да». Я отвожу в сторону направленный на меня нож. «Яичницу пожаришь?» «Я не ем с утра жареное». «А что ешь?» Забираю приготовленный кофе. Подставляю вторую кружку. Лиза шумно выдыхает. «Слав, что тебе от меня нужно?» Откладывает нож, отряхивает руки. «Хорошее настроение с утра?» «А действительно, что мне от нее нужно?» «Да ничего, не жалуюсь. Я соскучился, Ляль». Говорю совершенно искренне. Сам только понял сейчас, как ее не хватало. Она теряется, краснеет. «Я по тебе не скучала», — говорит холодно. «Вижу же, что врет, и меня это задевает». Признаться, то, с каким восторгом Лялька на меня всегда смотрела, льстила. Я подхожу к ней ближе, со спины, упираюсь руками в столешницу, отрезая путь для отступления. «А я говорил, что подростковая любовь быстро проходит», — шепчу на ухо. «Вот зачем я это делаю?» Она не двигается, задерживает дыхание. «Мне бы отойти. Если Марк вот так застанет нас, он раскроит мне лицо похлеще, чем за Аньку когда-то». «А что ты вообще знаешь о любви?» — спрашивает Лиза шепотом. «Ты не первая, кто задает мне этот вопрос», — хмыкаю я. «Совсем недавно о том же спрашивала Марина». «Да пошел ты!» Она резко разворачивается, зло толкает меня в грудь. «Куда?» – спрашиваю я, отшатываясь. Лиза морщит носик, хлопает ресницами, на грани слез. «Куда подальше, Сизов? И чем дальше, тем лучше. Чтобы не видеть тебя, чтоб не мучиться, чтоб голоса твоего не слышать!» – договаривает хрипло. А я делаю то, чего не следовало. Хватаю Лизу за острый подбородок и прижимаю своими губами к ее. «Ммм!» Лиза уворачивается от поцелуя, а меня это злит и заводит еще больше. Теперь хочется, чтобы сама попросила, чтобы поцеловала в ответ. И не так по-детски, а по-настоящему. Хочу ощутить ее вкус. Втягиваю мягкие губы и кайфую. По всему телу пробегает дрожь. Кажется, я поторопился с выводами, что алкоголь уже выветрился из крови. Меня ведет. Она больше не сопротивляется, обнимает меня за шею, прижимается всем телом, приоткрывает ротик. Вкусная, пиздец просто. И жадная, пытается перехватить инициативу. Где же ты, робкая ляля? Если бы не хлопок входной двери, я бы не остановился. Лиза тоже его слышит. Отпрыгивает от меня, стирает тыльной стороной ладони влагу со своих губ. Поправляет топ. В ее глазах ужас, щеки пылают, дыхание чистит. Ирина входит на кухню, здоровается вежливо. Но я замечаю, как женщина сбивается с шага, искоса смотрит на нас. Мне приходится прятать стояк за столом, присесть и потягивать кофе. Если я выгляжу вполне непринужденно, то Лиза выдает себя. «Ой!» — роняет чайную ложку, быстро поднимает ее, сдувает невидимые соринки. «Какая-то женщина придет!» — хихикает нервно. «Забыла постучать!» Склоняется к полу и трижды звякает о камень. Ирина улыбается, вспоминает, что забыла взять из кармана пальто телефон и тактично оставляет нас одних. Чувство неловкости только возрастает. Лиза не выдерживает, сдается первой. «Мне пора собираться на учебу», — говорит, ни разу не взглянув на меня. «Я подвезу тебя». «Хорошо». Я вижу улыбку на раскрасневшихся губах. «Сука, это же точка невозврата. Я ведь больше не смогу сказать ей, что мне плевать. Не поверит. И я себе больше не поверю».